20 лет спустя. Рашид. Хотелось бы мне вернуться к этому фильму? Нет. А зачем? То время ушло. Фуз. Как вы воспринимаете фильм сейчас, 20 лет спустя? Татьяна. Ну, приятно, конечно, смотреть. Этого уже не вернешь, не восполнишь. Рашид тогда увидел нас такими. Мы воспроизводили, наверное, такое впечатление. От этого не уйдешь, так оно и было. Молодость. Тогда все было какое-то бескрайнее, все было по плечу, все не страшно. Игорь. Воспринимаю без особых эмоций. Что было, то было. Это некая часть моей жизни, определенный опыт. Мне повезло встретиться с теми людьми, повезло, что у нас оказались общие взгляды с Рашидом тем же. То время, люди. Очень важно, что Рашид хоть как-то их запечатлел. Это история. Историй много, это одна из них. На пленке. Еще в первую очередь для меня Яха — моя какая-то личная жизнь. Там моя свадьба. У меня есть сын Никита, обалденный парень, ему сейчас 18 лет. Наверное, ему это интереснее, чем мне. Фуз. Ваш сын видел Яху? Татьяна. Да, в какой-то степени он гордится тем, что его родители участвовали в таком фильме, тем, что это все им тоже не чуждо. Нормальные люди, которым не чуждо все то, чем он сейчас живет. Тоже пытается как-то оторваться, самоутвердиться. И этот фильм для него — документальное свидетельство того, что мы не какие-то там